или Джульеттой. Шлезингер решил, что партии злодеев тоже должны исполнять разные певцы. Линдорфа пел Роберт Ллойд, Коппелиуса — Геройнт Эванс, доктора Миракля — Никола Гюзелев и Дапертута — Зигмунд Нимсгерн. Такое новшество было достаточно интересно. Линдорф появлялся в конце каждого акта, словно держа события под своим контролем. И такое решение сделало символику еще более убедительной. Гофман был пьяным и каким-то хаотичным и в прологе, и в эпилоге. Это давало произведению большее драматическое единство. Венецианская сцена у Шлезингера получилась великолепна. Вы присутствовали на настоящей оргии, где могло произойти все, что угодно. К счастью, сохранилась видеозапись постановки. Ее даже представили на приз Грэмми, но приз получил диск Оливии Ньютон-Джон. Мне до сих пор непонятно, как эти две записи могли рассматривать в одной и той же категории. В медсказке Гофмана ставил Отто Шенк. Должен сознаться, вначале постановка вызывала у меня недоумение. Акт «Олимпия» оказался мне слишком веселым, забавным, все в нем было чересчур неправдоподобным даже для такого простодушного и доверчивого человека, как Гофман. Я решил задачу, играя сцену с Олимпией так, будто считал, что Олимпия — девушка, которая хочет походить на куклу. Рут Уэлтинг была великолепна, она настолько напоминала куклу, что это просто пугало. Когда она пела свои высокие «фа», Кошенель дотрагивался до нее и отшатывался, будто его ударяло током. Хор у Шенка очень активно участвовал в действии, бурно реагировал на все происходящее. Сцена выглядела очень красиво. Шенк и Рикардо Шайи, дирижировавший постановкой, решили использовать издание Шуденса. Шайи дебютировал сказками Гофмана в «Метрополитен». Его интерпретация оказалась очень интересной. Впоследствии мы с ним записывали Вертера, он столь же глубоко понял и это произведение, сумев тонко передать его особенности. Так что теперь у нас есть итальянский дирижер, который великолепно справляется с французским оперным репертуаром. Его сказки Гофмана совершенствовались от спектакля к спектаклю. Постепенно он привыкал к акустике театра, к его оркестру, все лучше понимал произведение в целом. Постановка имела громадный успех. Сказки Гофмана оказались гвоздем всего сезона в МЭТ. Сотни людей стремились попасть на спектакль и не могли купить билеты. Я был счастлив. Мне довелось петь в столь разных, непохожих друг на друга постановках сказок Гофмана, но тем не менее до сих пор жалею, что не принимал участие в спектакле Патриса Широ на сцене парижской Гранд-Опера. Широ весьма забавно решил акт «Олимпия». На сцене действовал робот, а голос шел из-за кулис. Широ использовал радио для подачи звука в робот. Мне рассказывали, что однажды что-то не сработало или сработало неверно, и вместо очередного колоратурного пассажа Олимпии со сцены опера раздался звук полицейской сирены, а голос Олимпии перенесся в полицейский автомобиль, который мчался в это время мимо театра к банку, где было совершено ограбление. Много бы я отдал, чтобы услышать это собственными ушами. Вступая в пятое десятилетие, 21 января 1981 года мне исполнилось 40 лет. Я отпраздновал это событие в Милане, где принимал участие в репетициях новой постановки «Сельской чести» и «Паяцев». На приеме, кроме моей семьи и коллег по «Ля Скала», присутствовали Рената Тибальди, Мафальда Фавера, Джульетта Симеонатта и Франко Дзефирелли. Дирижером новой постановки был Претер, а режиссером — Дзефирелли. Кроме того, мы снимали фильм по этой постановке. В «Сельской чести» принимали участие Елена Образцова и Матео Манугуэра, в «Паяцах» — Елена Маути-Нунциата и Хуан Понс. Франко соединял при съемках фильма три различных подхода. Во-первых, у нас было два полных съемочных дня в Ла Скала.